Глава 36. Ульяна услышала настойчивый звонок в двери. У мужа были ключи, а открывать никому другому она не хотела. Никого не ждала. Мало ли кто там и с чем пришел. За дверью стало тихо, но вот буквально через несколько секунд у нее зазвонил телефон. Ульяна улыбнулась. «Брат». Игорь попросил ее открыть ему двери. Ульяна впустила брата и Варвару в дом. «Ты чего не открываешь, сестра? Конспирация?» «Точно, что именно то слово?» — тихо произнесла Ульяна, улыбнувшись. Она была рада Игорю и Варе. «Уль, ты чего дома все время сидишь? Сходишь в институт и снова домой? Или муж никуда не отпускает?» — спросила Варвара, осматриваясь в квартире. — Красиво здесь, просторно. — Нет, просто я никуда не хочу ходить. Мне и дома хорошо, с Мишей. — А где твой муж? Игорь устремил взгляд на сестру, которая с виду казалась всем довольной. Но Игорь ее слишком хорошо знал, чтобы она могла скрыть от него свое внутреннее волнение. — На работе. — В 9 вечера? Ульяна пожала плечами, а Игорю очень не понравилось настроение сестры. Варвара все время жалась к Игорю. Ульяна была рада за брата. Он так долго добивался этой девушки. Варя очень хорошая, и Ульяна не сомневалась, что брату с ней будет хорошо. Впрочем, и он ее вряд ли обидит, ведь так сильно любит и давно. «Ульяна, а ты с мужем к нам на свадьбу придешь?» Огорошила Варя Ульяну, которая перевела горящий взгляд на Игоря. «Свадьбу, брат?» «Варя согласилась выйти за меня. Я разве не говорил тебе?» Улыбка у Игоря расползлась на пол лица. «Сестре в последнюю очередь сообщаешь», — надула губы Ульяна, но на лице стыла улыбка. «Я очень рада за вас. Игорь, а ты уже решил, куда жену приведешь?» «Пока к нам в дом, Уль. А дальше будет видно». Ульяна поморщила носик, отвела в сторону взгляд. «Не думаю, что это хорошая идея. Наш отец...» «Наш отец понял, как погорячился с тобой, Уль. И родителям крайне неприятно и обидно, что их дочь вышла замуж и в родительский дом больше и носа не показывает». «Отец выгнал меня из дому, Игорь. Обвинил, даже слушать не стал. Хорошо, что Миша у меня такой хороший. А если бы нет? Отец бы отдал меня в руки какого-то монстра, лишь потому что...» Она тяжело вздохнула. «Я даже вспоминать не хочу и говорить об этом не хочу». «Ладно, не хочешь говорить, не надо. Давай поговорим о занятиях твоего мужа. Чем он занимается?» «Отец переживает, Ульяна, потому что ему кажется, что Михаил ввязался туда, куда не следовало бы». «Что отец может знать о том, куда ввязался или не ввязался мой муж?» «Миша его друг. Они давно друг друга знают. Так вот, отец полагает, что Миша снова в бои вернулся». Игорь следил за реакцией сестры на свои слова. Врать Ульяна почти не умела, да и вспыхнувшие щеки и бегающий взгляд сказали парню все. «Значит, вернулся в бои?» Ульяна кивнула. Смысла скрывать от брата не видела. «И ты поддерживаешь это его решение?» «Нет». «Уль, он должен уйти оттуда». «Да не может он уйти!» — крикнула нервно Ульяна. «Хочет, но его не отпускают». Лицо Игоря стало серьезным. Вот теперь просто так покинуть дом сестры он не мог. Парню необходимо было понять, что здесь происходит. Ульяна, его сестра и даже ее мужу втравливать девушку в неприятности он не позволит. Ульяне пришлось рассказать Игорю правду. Да и держать все это в себе ей было уже сложно. Хотелось с кем-то поделиться. С Игорем в последнее время у нее выстроились доверительные отношения. Брат ее перестал задирать, лишь поддерживал и всячески помогал. Он искренне ее любит. Ульяна не сомневалась. А Варя? Варя — ее лучшая подруга. Вряд ли она станет болтать о том, что здесь услышала. «Уль, ты хоть понимаешь, в какое дерьмо твой Михаил втравил и себя, и тебя?» — хмуро заключил Игорь. «Понимаю». «И?» «Он очень хороший, Игорь. Я поняла, что люблю мужа. Я от него не откажусь. Хороша же жена, которая при каждой проблеме мужа своего будет оставлять, лишь бы самой не испачкаться. Я с ним так не поступлю». «Интересно, если во время боя произойдет облава?» — процедил Игорь, вскинув голову. «Что?» «То, Уль, если будет рейд, мужа твоего повяжут и впаяют срок. Тогда ты к нему на зону с пирожками ходить будешь?» «Но...» «А облаву устроить надо. Но Миши там быть не должно». «Что?» Ульяне не нравились мысли брата. «Надо пообщаться с Киром. У него отец ФСБ. Думаю, что он мог бы помочь». «Игорь, ты что несешь?» «То, Уль. Или ты думаешь, что я спокойно буду смотреть на то, как Миша губит себя, а заодно и тебя? Я не имею ничего против Михаила. Но у него нет нужных связей, чтобы упираться». «А у тебя их подавно нет. Не лезь в это, Игорь. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Ульяна ощутила, как у нее даже ладони от волнения вспотели. Варвара сидела молча, не вмешивалась в разговор. Но, судя по ее обеспокоенному личику, можно было сделать вывод, что девушка взволнована. «У меня много знакомых, Ульяна. Я побеседую с Киром». «Кир и слушать тебя не станет. Да после того, как я его отвадила, он не знает, куда приложиться со своим ядом. Это ведь он Пашке заплатил, чтобы тот последил за мной с Мишей. Пашка сделал фотки и отдал их Киру. Кир же опозорил Мишу, что тот вынужден был уйти из института». «Кир на тебя запал, Оль. Ты ему отказала, он отомстил. Но отомстил Михаилу. Тебя не тронул. Кир имеет взрывной характер. Подвержен всплеску эмоций, но он не дурак». «Я ему не верю». «Я с ним поговорю».